Щепотка больших, золотистых, покрытых нежнейшим пушком зерен, легла на широкую ладонь очерета, и головы склонились над ней, как над золотым песком. Первым опомнился Данила Петрович. Он окинул гостей влажным, мечтательным взглядом, осторожно попятился, притворил дверь в другую комнату и тихо, чтобы не спугнуть гостей, накинулся на жену. «Старуха, ты все копаешься. Скоро гостей голодом заморишь. Подавай живее обедать. Сливянка там у тебя найдется из зимостойких слив. Все найдется. Только ты уж не ходи к гостям, пока я их за стол не усажу. Это еще почему? А то как раз команду переменишь. Возьмешь, да и закричишь опять. Гости обедать не будут». «Так уж и закричу», — примирительно проговорил Данила Петрович. «Ты еще не знаешь, какие у меня люди. Один Варивон Иванович чего стоит. Знаешь, что он мне привез?» «Знаю, семена какие-нибудь». «Опять подлизываешься, чтобы последние миски выцыганить. Придется нам скоро из горшков хлебать», — усмехнулась хозяйка, покачав головой. Уже изо всех углов пробежали длинные тени, когда гости распрощались с Данилом Петровичем. Усадив друга в машину, Варивон набросился на него. «Какие тебя черти из больницы погнали? Гляди, горишь весь!» «Да, немного гудит в голове», — согласился Дмитро. «Может, от сливянки?» «От большого ума. Тоже оратор нашелся. Чуть все дело не испортил. И чего я связался с тобой, медведь ты этакий? Сам удивляюсь. Ты, верно, и самому себе не нравишься. А, по-моему, очень плохо, когда человек самому себе нравится». «Ну, нашел зацепку, мыслитель». «А, хрен с тобой», — с притворным раздражением сказал Варивон, — «забирай». Он осторожно вынул завернутые в платок семена. «Варивон, дружок, спасибо!» Дмитро обеими руками принял узелок. «Эти семена мне болеть не дадут. То-то. Привез бы кое-кому без твоих разъездов». «Так это ты для меня? А для кого же? Помню, как ты загорелся, когда я в больнице об этой ржи заговорил. Тогда же и подумал. Достану зерна для друга, порадую. А друг, черт знает, какими словами Навроцкого на испуг берет. Эх ты, вульгарный механист!» И они весело рассмеялись. Глава 22. Сквозь вздыбленные облака прорывались голубые реки. На закате ветер утих, над греблей врезались в лазурь прозрачно-желтые по-весеннему дымчатые кроны деревьев. И свежие краски алого заката струились между ними, меняясь как на быстрине. Дакия с невесткой возвращались с широкого обветренного поля по утоптанной еще податливой стежке. Весенний загар опалил и налил жаром лицо Югины. Веснушки у переносия стали от этого почти незаметны, а приветливый блеск глаз казался тусклым, как у очень уставшего человека. Но молодая женщина не чувствовала ни утомления, ни той приятной истомы, которая весной обременяет ноги и крепче прижимает их к земле. Шла она так легко, точно ни годы, ни дети, ни заботы не тронули ни ее невысокой фигуры, ни светлого лба. На большаке, покрытом теперь гладким лоснящимся синеватым асфальтом, зацокали копыта, и хоровая песня, приближаясь, переплеснулась через греблю, залила широкую улицу и растеклась по селу, как растекаются по пашням волны душистых мартовских испарений. «Ой, я сяду в край виконця, выглядати черноморця, черноморец иди, иди». Это возвращались пахари. Славно поют, Дакия оглянулась, и ее строго очерченное темное лицо подобрело. По морщинкам пробежала мягкая тень. Неторопливым движением руки женщина поправила черную, протканную сединой прядь волос, и только одна незамеченная паутинка дрожала над лбом, как нескошенный стебелек на ветру. А улица шумела все сильнее, раздавалась вширь, разгуливалась, и высокие заборы стали потрескивать, как тесноватая рубаха на крепких молодых плечах. «А вин иди аж до Гаю, аж до Тихого Дунаю, гей!» И кто мог подумать, что через несколько лет ни один из этих пахарей по грозовым дорогам дойдет и на танках доедет до Песенного, до Нетихого Дуная. В зелено-голубом сиянии вечера с полей верхом возвращались колхозники. Песня наложила на их смуглые лица печать раздумья. Люди, казалось, срослись с подобранными грудастыми лошадьми. Под зеленым сводом деревьев, раскинувших над трактом свои густые кроны, резко очерченные силуэты всадников выглядели огромными, как на картине. Песня оборвалась печальным всплеском. Минута тишины и разнобой голосов, шутки, смех ударились о заборы, откликнулись эхом за огородами. «Петро, гляди, машет!» «Кто?» «Гнедой обрезанным хвостом». «Это он тебя узнал». «На что скотина? И та знает, кто больше всех огрехов наделал». «Мой Гнедко, как инспектор по качеству, все замечает». «И к какой девушке ходишь, тоже замечает?» «Добрый вечер, Дакия Петровна. Югина Ивановна, суперфосфат привезли уже?» «Привезли. На машине в Винницу ездили». «Значит, будет свекла? Посмотрим. Люди говорят, где посеяно, вырастет, а где не посеяно, там навряд ли уродится». «Гляди, до чего поумнел народ». Позади громко зацокали подковы. Стоя во весь рост, на коне, оплетя поводом левую руку, галопом промчался невысокий белокурый Леонид Сергеенко. Русые волосы то падали, обметая над самыми бровями высокий лоб, то двумя крыльями взлетали над головой. Маленькие зоркие глаза светились наслаждением, радостной устремленностью. Синяя сорочка надулась колоколом. Дакия всплеснула руками. Вот разбойник! Упадет, разобьется, как писанка! И остановилась, не сводя глаз с крепко сбитой фигуры чуть наклонившегося вперед юноши. «Не разбойник, настоящий кавалерист», — отозвался Степан Кушнир. «И не упадет. Такие не падают. Вы бы видели, что он на соревнованиях вытворял. Добрый вечер, Дакия Петровна. Здравствуйте». Дакия неприязненно посмотрела на председателя колхоза. Он поравнялся с нею и медленно шел рядом, поглядывая то на сноху, то на свекровь. Дакия чувствовала на себе испытующий взгляд Кушнира, но продолжала идти, не оборачиваясь, гордо неся голову. — А вы все сердитесь на меня, Дакия Петровна? — Сержусь, Степан. — Да, — растерянно протянул председатель. — Беда с вами, всем не угодишь, такое дело. А на что всем угождать? Ты не нянька, а хозяин, значит, и поступать должен по-хозяйски. Стараюсь, Дакия Петровна, стараюсь. Да уж видны и старания твои. Тебе людей передовиков поднимать надо, а ты их назад за полу тянешь. Не суйтесь, мол. Ты скажи, когда у тебя в саду первые саженцы зацветут, радуешься ты им или нет? А как же? То-то и есть. А у тебя как вышло? Только звенья моей Югины и Софии Шевчик вышли на первое место, ты им сейчас же самую плохую землю подсунул. И хочешь, чтобы мы тебе ласково улыбались. не от того досадно, что нам меньше перепадет, а от того, что у нас теперь все хотят людьми стать, с лучшими за одним столом сидеть, а не жаться по углам бедными родственниками, не хуже мы других. А ты гордости человеческой не понимаешь. Нет, плохой из тебя хозяин. Над скотиной больше дрожишь, чем над людьми. Вот тебе и весь сказ. И хочешь сердись, хочешь нет, я твоей Ольге об этом сказала. Добавила она, будто не замечая, что последние слова смутили председателя.